уходим никуда. Пока еще пылит дорога, пусть нам помашут у порога. Осот, пырей и лебеда. Осот, пырей и лебеда. Давай уедем никуда, где нас пока еще не ждали. Пусть в эти сумрачные дали. Увы, не ходят поезда. Увы, не ходят поезда. Возвращаться, пусть даже не с кем попрощаться. На эти долгие года, на эти долгие года. Давай уедем никуда, помянем всех и всех забудем. Давай и вовремя прибудем, и опоздаем навсегда, и опоздаем навсегда.